Да не смущает тебя враг твой в скорби твоей. Разве искушение или скорбь случается с кем-либо без попущения Божия? Нет. Бог попускает сие для нашей душевной пользы, а дьявол иначе показывает нам вещи, как некогда, когда изгнал прародителей из рая. Но мы не вникаем в сие и забывая, что Бог посылает нам скорбь для очищения нас от всякой скверны, смущаемся и унываем. Если хочешь спастись, то не верь своему помыслу, ибо бесы сеют в тебе злое семя и представляют одно вместо другого. Отнюдь никого ни в чем не обвиняй, но во всем старайся угодить ближнему, и ни о ком не помышляй зла, ибо через это сам сделаешься злым, так как злое помышляет злой, а доброе — добрый. Когда приходит к тебе мысль, они про меня говорят, знай, что это враг нашептывает тебе. Не имей никогда таких подозрений. Терпи же все, радуясь и веселясь, ибо велика награда за терпение. А демонам не верь, ибо нет того в действительности, что они тебе показывают. Им бы только смутить тебя как-нибудь. Опять оскорбление. Удивляюсь простоте твоей, брат. Неужели ты думаешь, что дьявол перестанет искушать кого-либо? К тому же, разве можно обвинять бесноватых, которые падают на землю и источают пену? Точно так же нельзя винить и тех, которых дьявол ввергает в противление нам и оскорбление. Не их надо винить, а страсть и разжигателя ее. Тебя смущает враг, и ты не смотришь на свои грехи, а зорко видишь грехи ближнего. О проступках брата твердишь, а про свои забыл. Да и кто ты, чтобы смотреть на чужие грехи? Вспомни Лазаря, сколько времени терпел он благодаря Богу. Я впал в мечтания, срамные во сне. Впадать в мечтания и в другие страсти оставляет нас Бог, чтобы мы познавали немощь свою и упование свое и надежду возлагали не на себя, а на Него единого. Однако же не думай, что мы по воле Божией впадаем в мечтания и другие страсти, но за нерадение наше попускает сие на нас Бог и по человеколюбию своему через зло, проявляющееся в нас, приводит нас к смирению для нашего спасения. Познай же, кто ты таков, и смирись не только пред Богом, но и пред людьми, возложи все свои попечения на того, кто может сделать несравненно более того, что просим, или о чем помышляем. Изнемогаю от искушений. Не изнемогай, брат. Бог не оставлял тебя и не оставит. Знай, что приговор, изреченный владыкой общему нашему отцу Адаму, в поте лица твоего снеси хлеб твой, не приложен. Как золото, разжигаемое в горниле, делается чистым и годным для царского венца, так и человек, разжигаемый скорбями, если терпит сие с благодарением, делается сыном царствия. И верь же, что и все с тобою случающееся служит к твоей пользе, чтобы ты получил дерзновение пред Богом. Больному унывающему. Облобызай страдания Спасителя нашего, как бы и ты вместе с Ним терпел поношение, раны, уничижение, оскорбление через оплевание, укоризну багряницы, позор тернового венца, оцет с желчью, боль от вонзения гвоздей, прободение копьем, излияние воды и крови, и заимствуй сего, отраду болезням своим. Господь не оставит вотще труда твоего. Он попустил тебе потерпеть малую болезнь для того, чтобы ты не был чужд святых, когда увидишь их вон и час носящими плоды терпения и скорбей и прославленными, но был сообщником их и Иисуса, имея дерзновение пред Ним со святыми. Не печалься же, Бог не забыл тебя, но печется о тебе, как об искреннем своем сыне, а не как о прелюбодейчище. Да подаст всем нам помощь великий он и брат наш, разумею Господа нашего Иисуса Христа, благоволившего сделать нас своими братьями. И мы уже сделали с ими, и ангелы ублажают нас». У кого мы имеем своим братом? Сильного, чтобы укрепить нас, крепкого, чтобы разделить корысти, военачальника, чтобы во время брани поразить врагов, нападающих на нас, врача, чтобы уврачевать внутреннего нашего человека вместе с внешним, покорив его ему, питателя, чтобы напитать нас духовной пищей, живого, чтобы оживить нас, милостивого, чтобы нас помиловать, щедрого, чтобы нас ущедрить, царя, чтобы нас сделать царями, Бога, чтобы нас сделать богами. Итак, зная, что все заключается в нем, молись ему, и он подаст тебе прошение сердца твоего, если только сам не воспрепятствуешь ему. Господь Иисус, сказавший «просите и примите», да исполнит все прошения твои. Только приготовь дом твой, тщательно очистив его для принятия Божьих дарований. Они сохраненными бывают только в очищенном доме, и только там издают благоухание свое, где нет нечистоты. Кто вкушает их, тот делается чуждым ветхого человека, распятым для мира, как и мир для него, и живет всегда о Господе. Сколько ни ударяют волны вражьи, не разбивают корабля его. И отселе он делается страшным для врагов своих, ибо они видят в нем святую печать. И сколько он становится врагом их, столько делается искренним и любезным другом великого царя. Да не расслабляют тебя тревоги, наносимые бесовскими страстями и мечтаниями. Веруй, что хотя бесы беспокоят и искушают нас, но не успеют ничего сделать, а еще и увеличат добродетель нашу, если только прилежно внимаем себе, чтобы сохранить малое терпение. Не будем же ослаблять усилия, чтобы не потерять обетований, данных нам человеколюбивым и милосердным Богом. От Него зависит подать, а наше дело сохранить. И не удивляйся, что после святых обетований и нераскаянных дарований Божьих бесы снова воздвигают на тебя постыдные страсти свои, надеясь похитить безмерное богатство, но вспоминай, как они были бесстыдны, когда, после того, как сам Бог засвидетельствовал о святом Иове, такие искушения и козни воздвигли против него, чтобы низложить сей столб терпения, однако не преодолели его и не могли расхитить сокровища светлой его веры и благодарения. Золото сделалось чище, пройдя через огонь, то есть праведник через множество искушений. Бог позволил и допустил, чтобы и после особенного свидетельства его о праведнике раб сей был искушен для большей чести и славы владыки и безответности врагов. Не унывай же, печати обетований целы, но потерпи Господа. Претерпев и будь до конца, то и спасен будет во Христе Иисусе Господе нашему.